Барух. С горгульи под крышей стекала похожая на слизь ледяная вода, и камень под ней почернел, покрылся изумрудным мхом. Барух протянул руку, коснулся мшистой дорожки на стене замка. Здесь, во внутреннем дворе, вдали от тренировочной площадки около колодца, он чувствовал себя почти в безопасности. Кроме прислуги, сюда никто не совался. В мхе застрял первый желтый лист. Барух осторожно высвободил его. Поглядел на просвет. С тех пор, как его привезли в замок, прошло 2 месяца. За это время жизнь Баруха стала напоминать какой-то хитрый цугцванг, череду вынужденных ходов, которые ему приходилось совершать, чтобы оставаться в игре. Каждое утро и в любую погоду, чуть свет, он вместе с другими воспитанниками выходил на построение, где злой и поджарый, как волк, хромоногий Эберхард гонял их по кругу до изнеможения и потом еще закидывал на брусья или заставлял проходить полосу препятствий на время. Каждый день Барух трудился в замке вместе с остальными, сидел на занятиях, которые вел Эберхард, пел в хоре у Катарины и с тягостным чувством ждал отбоя, когда закрывались двери мальчишеской спальни. Уже наступил сентябрь. Барух перегнал дворецкого Ганса в росте на 2 сантиметра и сыграл с ним 300 партий. Несмотря на каждодневные тренировки, он все равно был слабее других и каждый вечер отключался сразу, как закрывал глаза. Неважно, где ему доводилось спать — в постели или на холодном каменном полу. Дверь в кухню, на литых петлях, распухшая от влаги, открылась. И во двор выглянула рыжая кухарка Йоханна. «Барух!» — поторопила она. «Сейчас!» Барух бросил листок в лужу и погремел пустыми ведрами к угольному складу. Когда-то давно здесь была конюшня, теперь же пол тонким слоем покрывала черная пыль. А денники были забиты углем. Барух взялся за лопату, накидал 2 полных ведра и отнес их в подвал замка, где располагалась котельная. Йоханна засыпала в топку одно из ведер, а Барух, взяв еще 2 пустых, вернулся на склад, чтобы угля хватило на весь день. Руки после утренней тренировки болели, но Барух не жаловался. Уголь — это очень важно. Это и еда на столах, и горячая вода в кранах. «Опоздаешь на завтрак», — предупредила Йоханна, когда он вернулся с новой партией угля. «Иди уже, хватит!» И Барух, ополоснувшись в уличной рукомойне, побежал в столовую. Короткой дорогой по черной лестнице, которой пользовалась прислуга, получалось гораздо быстрее. Таскать уголь считалось трудной и грязной работой. И когда на утренней разводке это дело поручали Баруху, Ансельм скалился, не скрывая злорадства. Он все ждал, когда Барух надорвется, переломится. Но Барух за свою жизнь привык к работе. И спать на холодном полу тоже привык. Одним из первых он явился в просторное сводчатое помещение с вытянутыми окнами и 3 длинными столами. Когда-то здесь, должно быть, трапезничали рыцари, а теперь ели воспитанники Ноймана. Столы накрывали к завтраку. Девочки помогали прислуге расставлять тарелки и разливать густую овсяную кашу. Барух выбрал себе лучшее место, за крайним столом у дальней стены, на конце длинной скамьи. Отсюда открывался отличный вид на всю столовую, а сам Барух оставался в тени. Так он мог не бояться, что попадется на глаза Ансельму и его друзьям. Подтянулись и другие воспитанники, разгоряченные и шумные после утренней работы по дому. Кто-то протирал перила в холле, кто-то помогал в саду. Ансельм вошел с таким видом, будто читал утреннюю прессу и пил кофе в малой гостиной. Должно быть, как обычно, чистил Нойману обувь. Каша выглядела как клейстер, но была горячей и пахла сливочным маслом. Сидя над своей тарелкой, Барух едва сдерживался, чтобы не начать есть раньше, чем положено. Но вот все расселись. В столовую вошла фройляйн Катарина и подняла руку. Этот жест мигом погасил все разговоры, смех и шепотки. И в столовой настала звонкая, выжидающая тишина. Следом за Катариной вошел хозяин замка. На нем был его лучший дорожный костюм. В руке тяжелая трость. «Доброе утро», — поздоровался он негромко. «Доброе утро, герр Нойман», — ответили все хором. Нойман сел во главе центрального стола. По левую руку от него держал прямую спину Ансельм, гордый тем, что занимал это место. По правую руку ковыряла кашу маленькая Мэрит, любимица Ноймана. «Мэрит», — мягко позвал Ансельм и постучал по столу пальцем. Мэри тут же замерла, опустив голову. Нойман кивнул Ансельму с благодарностью и, приложив ладонь к сердцу, прочитал короткую хвалу на старогерманском. Все подхватили ее, держа ладони у груди. Барух тоже бормотал заученные за 2 месяца слова, потому что так здесь было принято. Однажды Ганс рассказал ему примерный смысл этой хвалы. Оказалось, Нойман благодарит богиню Фрик за тепло очага и еду на столе. Баруху это показалось странным. Дедушка Аарон говорил, что многие немцы — католики, а католики славят за столом Иисуса, но уж никак не древнюю богиню. Поэтому он просто повторял за другими слова. Все равно смысл чужой речи существовал для него отдельно от звуков. Закончив, дети принялись за кашу и вареные яйца. Для Ноймана же принесли особый завтрак — соленый брецель с маслом и свиные колбаски с горчицей. Нойман ел не спеша, казалось, вовсе не замечая, как дети провожают жадными взглядами каждый кусочек, который он подносил ко рту. Барух давно приметил, что в хорошем настроении Нойман любит проводить время с воспитанниками, а иногда и хвалить кого-то за успехи. Но внимание похвалы он раздавал скупо, и каждого его одобрительного взгляда или прикосновения ждали как вкусного кусочка с его тарелки. Катарина сидела на другом конце стола, напротив Ноймана, и ела то же, что и остальные. Она была одета в дорожное платье, на коленях лежали перчатки, в которых она водила автомобиль. То и дело, Барух ловил на себе ее обеспокоенные взгляды. На прошлой неделе, после того, как Катарина не отпустила из замка по-хорошему, несмотря на обещания, он впервые попытался уйти сам. Пока все были на занятиях, он проник в сад и полез через высокую ограду, но застрял в колючих розовых кустах. Катарина лично сняла его со шпалеры. На ее щеках горели пятна ярости, по цвету точь-в-точь, как ее любимые садовые розы, которым она не подпускала даже слуг, не то что детей. Она сама заперла его в чулане для швабр. Наверное, подумала, что это станет для Баруха каким-то особенным наказанием. Но Барух и так почти каждую ночь проводил там. Ансельм добросовестно следил за тем, чтобы еврейская свинья понапрасну не мяла простыни. После завтрака Нойман объявил, что уедет примерно на неделю, а Катарина отвезет его на поезд и вернется к обеду. «Что надо сказать, дети?» — спросила Катарина. «Хорошего пути, Герр Нойман!» — пожелали несколько десятков голосов. Заскрипели, отодвигаясь лавки. Малыши бросились обниматься с Нойманом на прощание. Ансельм, как большой, пожал ему руку. Даже Катарина, занятая галстуком Ноймана, не обращала на Баруха внимания, так что он был рад этой суматохе. Барух помог дежурным с тарелками. И уже хотел было бежать на занятия, но Катарина поймала его у дверей и подвела к Нойману. Барух почувствовал, как по спине у него бежит неприятный холодок. С тех пор, как Нойман принес его на руках в спальню мальчишек 2 месяца назад, он говорил с ним от силы пару раз и на такие темы, что неловко было отвечать правду. Все ли ему здесь нравится? Нет ли проблем с другими ребятами? Не обижают ли его учителя? «Правда, Барух? А почему ты пытался убежать?» «Барух», — улыбнулся Нойман. «Смотрю, ты вырос и окреп. Эберхард говорит, ты делаешь успехи. Небольшие, правда, но все же». Барух нахмурился. Эберхард терпеть его не мог. Именно потому, что Барух вечно плелся у всех в хвосте, если не считать математики. За такую громкую похвалу он теперь 3 шкуры спустит. В этом можно не сомневаться. «Однако недавно ты пытался сбежать, и мне горько об этом слышать». Нойман и впрямь выглядел огорченным. «Когда я вернусь, поговорим откровенно, хорошо? А до той поры прошу тебя, не глупи. Пока ты в замке, ты в безопасности. Но в большом мире я уже не смогу тебя защитить. Ну что, дождешься меня?» И он протянул ему руку, не левую в механической перчатке, а правую. Его ладонь была сухой и теплой, а пожатие крепким. Барух заметил лицо Ансельма, застывшего в дверях, и сразу понял, что неделя, обещанная Нойману, станет худшей в его жизни. «Вот и молодец. А я кое-что подарю тебе, когда вернусь». Подмигнув ему, Нойман вышел из столовой. Барух почувствовал на своем плече руку Катарины. Она одобрительно похлопала его и поспешила вслед за Нойманом, на ходу натягивая черные расшитые золотом перчатки. Столовая опустела. Даже прислуга разошлась по своим делам. Барух уже давно должен был сидеть на занятиях. Быстрым шагом он вышел в холл. На лестнице его поджидал хмурый Ансельм. «Эй, свинья!» — выплюнул он, уверенный, что ни один взрослый его не слышит. «Даже не воображай, что ты мне ровня!» Барух попытался проскочить мимо, но Ансельм ударил ладонью в грудь, задержав, и зло процедил в самое ухо. «Герр Нойман никогда не сделает тебя особенным, понял? Никогда!» Барух вывернулся и убежал наверх, но потом, сидя на уроках, много размышлял о словах Ансельма. Это было что-то вроде местной легенды. Барух собрал ее по крупицам. Все-все, что случайно подслушал или увидел за эти 2 месяца в замке. Говорят, у стен есть уши, но еще у них есть голоса. Эти голоса негромкие и звучат там, где не все додумаются искать. Например, в кухне. Или в гулких туалетных комнатах. Или даже в чулане для швабр. Иногда они говорят шепотками прислуги, иногда странными изречениями далее, но чаще — буквами, именами, целыми посланиями на стенах, ручках дверей, перилах лестниц и изголовьях кроватей. Так, например, Барух узнал о Фридрихе, лучшем друге Ансельма, который ушел из замка на весеннее равноденствие вместе с другими старшими ребятами. Его инициалы, ФВ, были выцарапаны чем-то острым на спинке кровати Баруха, а стены кричали таким же скошенным почерком. «Зашло новое солнце, и я ничего не боюсь». Перед уходом Фридрих и другие получили от Ноймана некое благословение, которое сделало их особенными. Что это точно означало, Барух не понимал, но так говорили все дети. Одни шептались про волшебное дыхание Гера Ноймана, которое сделает любого бессмертным. Другие — про древнюю силу самого замка, которая превращает детей в птиц, но держит на привязи до поры до времени, пока не выменяет их жизнь на чью-то смерть. Одним словом, сочиняли всякое от скуки под впечатлением истории Катарины. Барух в такое давно не верил. По вечерам Катарина собирала всех в малой гостиной у камина, чтобы прочесть сказку на ночь. Книги она брала в библиотеке Ноймана. Устроившись в широком, расшитом красном шелковом кресле, не спеша переворачивала одну за другой плотные пожелтевшие страницы, читая вкрадчивым, хрипловатым голосом. Отблески пламени играли на ее лице и строгом черном платье. И в полумраке Баруху казалось, что Катарина немного похожа на его мать. Сидя на ковре у ног Катарины, среди других мальчишек и девчонок, он закрывал глаза, воображая себя в квартире на 2-м этаже аптеки, в самом центре родного Вроцлава. Просто у его родителей почему-то не 2 ребенка, а 22. И сказки все были такие, каких Барух раньше не слышал. Про горных троллей, фей и уснувших на века рыцарей. Вечером после отъезда Ноймана Катарина пришла в малую гостиную, неся увесистый том. Все уже давно собрались, в нетерпении дожидаясь новой истории. Вечера с Катариной, на которые иногда приходил и Нойман, были едва ли не единственным развлечением в плотном расписании, если не считать субботнего кино. Барух отложил шахматную партию, которую по обыкновению разыгрывал сам с собой, и приготовился слушать. Катарина устроилась в своем любимом кресле, и все придвинулись ближе. «Сегодня я принесла вам кое-что новенькое», — сказала она, хотя книга у нее на коленях выглядела вовсе не новой, скорее наоборот. «Это сказки народа, который проживает на востоке Германии. Герр Нойман приобрел книгу у старьевщика, когда мы проезжали Бреслау». «Бреслау» — так немцы называли Вроцлав. Барух задержал дыхание. Катарина перевернула первую страницу и начала. Жил в одном селении мальчуган. Были у него мать да отчим. Бедно они жили, и мальчику приходилось с малых лет искать работу. Вот однажды вынесли его ноги на черный холм, а на том холме стояла водяная мельница. Дурная слава ходила про ту мельницу. Сказывали, будто мельник — колдун и чернокнижник, будто превращает своих подмастерьев в воронов и учит их колдовству. «Была не была», — подумал мальчик. «Пойду я в подмастерье к мельнику, авось хорошо заплатит». Барух слушал, чувствуя, как щиплет глаза, а челюсти сжимаются. Он знал эту сказку так же хорошо, как самого себя. Мальчик перехитрил колдуна, расписался не своей кровью, а кровью воробья, и стал работать на мельнице. Ему нравились другие подмастерья, но раз в год колдун крутил большое мельничное колесо со стрелкой, исписанное всякими магическими символами. тот, на кого указывала стрелка, пропадал с мельницы, и никто его больше не видел, а мельник брал себе нового ученика. Все с тревогой ждали этого дня, и тогда мальчик понял, что нужно выбираться. Он пытался убежать, но колдовство мельника заперло лес вокруг мельницы, и мальчик все время возвращался. Тогда он попросил матушку прийти за ним. Она так и сделала, и мельник заставил ее угадывать своего сына среди 12 учеников в обличии черных воронов. Той женщине повезло перехитрить колдуна. Жаль, что в жизни обычно везет меньше, и мама Баруха уже не могла вызволить его из замка. Когда сказка кончилась, Катарина отвела их во флигель и проследила, чтобы все улеглись в свои кровати. Устраиваясь на подушке, Барух спросил ее, как она думает, существуют ли на самом деле такие колдуны, которые могут превратить человека в ворона. Он знал, что спрашивает глупость, ведь это была обыкновенная сказка. Но уж очень хотелось, чтобы Катарина задержалась еще хоть на минуту. Пока она здесь, ему нечего бояться. Катарина наклонилась, поправила Баруху одеяло и очень серьезно ответила. «Думаю, такие люди существуют. Их очень мало. И они могут изменить других людей. Подарить им небывалую силу, например. Возможно, даже способность летать». Она улыбнулась. «Задумал превратиться в ворона и улететь?» Когда она вышла, Ансельм выждал минут 5. На большее его не хватило. «Ну что?» — сказал он, подскочив к постели Баруха. «Полетаем?» Гюнтер и близнецы схватили Баруха за руки и за ноги и стали подбрасывать в воздух. Ансельм считал. Когда дошел до 20, широко зевнул, и тогда, одинаково пучеглазые, как две замковые горгульи, Уве и Юрген снова затолкали Баруха в чулан для швабр. Оставшись в одиночестве и кое-как устроившись, Барух почти уснул, но шепотки за дверью насторожили. «Странную сказку она сегодня выбрала», — говорил Гюнтер. «Когда чернокнижник крутил колесо, а потом пропал один из учеников, я вспомнил Гуга». «И почему ты вспомнил Гуга?» — раздраженно спросил Ансельм. «Просто так», — стушевался Гюнтер. «Мне вдруг показалось, она что-то знает». «Она ничего не знает», — перебил Ансельм и зашептал быстро и грозно. «Лучше заткнись, а то переночуешь вместе со свиньей». Гуга был просто слабак, вот и все. Он помолчал немного и уже спокойнее добавил. «И вообще, мне кажется, с тем учеником ничего такого уж страшного не происходило. Наоборот, он становился избранным, особенным. Возможно, мастер вручал ему собственную черную книгу, признавал равным себе. И тот просто улетал с мельницы, чтобы основать свою школу. Как улетели Кристоф и Абель, и Лотар, и Фридрих». Он помолчал немного, потом добавил чуть тише. «Уверен, они стали героями». «О-о-о», — протянул Гюнтер. «Если так посмотреть, в этом что-то есть». «То-то же. Однажды Герр Нойман сделает это и для меня», — хвастливо заметил Ансельм. «Подарит мне свое благословение. И тогда я стану непобедим. Вот увидите. А этот...» В дверь со всего маха врезался нож, выпущенный Ансельмом. В темноте Барух увидел, как блеснуло острие лезвия, пробившее дерево. «Этот кончит так же, как Гуга». Мальчишки засмеялись. Барух отполз от двери, когда Ансельм приблизился к ней, чтобы вытащить нож. «Слышал?» — спросил Ансельм через дверь. «Фридрих, герой, тебе нечего делать на его кровати». Он ушел. Заскрипели пружины, и все стихло. Из-под двери сочился тусклый лунный свет. Не без труда Барух нашел в самом низу стены, там, где откололась краска, знакомое имя. Вот он, Гуга. Лежа на полу, он достал из кармана злотый. Один из тех, что когда-то давно Катарина положила ему в кепку. И принялся тихонько царапать ребром по стене.